Первые дни возвращалась из архива радостная и восторженная, с горящими мыслью глазами. Но постепенно потух ее взгляд, побледнело лицо. И стал Банов подозревать, что перемена эта явилась результатом опасной книжной пыли, на самом деле состоящей из распыленного, растворенного в воздухе книжного грибка, то есть самой настоящей бактерии. Прочитал он об этом грибке в научном журнале и с тех пор не мог забыть. Уже переехав жить к Ларе, перевезя свои книги и вещи, он раз в неделю проходился мокрой тряпкой по обложкам и корешкам всех имевшихся в его небольшой библиотеке книжек и видел на лице Клары Ройд как бы доказательство правоты той научной статьи. И вот время каникул пришло. Проведя собрание с учителями, Банов вместе с завучем Кушниренко опечатали все классы и кабинеты, а в самом конце опечатали его директорский кабинет. После этого прощались и пожелали друг другу здорового отдыха. Тем же вечером купил Банов 2 билета на поезд Москва-Ленинград, а по дороге домой зашел в рюмочную. Хоть и не имел привычки пить, а зашел почему-то. Зашел, взял рюмку водки, отошел в уголок и задумался. Мысли его были нервные, дрожащие от внутреннего напряжения. «Где ж ты, друг Карпович?» — думал Банов. «Что с тобой? И что там внизу с моим портфелем? Нашли его или нет? Наверное, нет, ведь если б нашли, уже вызовет меня кое-куда». «Эй, товарищ!» — прошептал тут рядом. Банов оторвал взгляд от стойки с пустыми рюмками, обернулся. Увидел перед собой низкорослого, заросшего серой щетиной мужичка. «Товарищ!» — снова заговорил мужик, поймав взгляд Банова. «Дай на рюмочку, а то война будет, и выпить не успеешь». Банов порылся в кармане, сшитого из шинели пальто, вслепую вытащил пригоршню мелочи и высыпал ее в протянутую по-нищенски ладонь мужичка. Тот что-то хрюкнул, наверное, слова благодарности, и поспешил к прилавку, где скучала без дела дородная рыжеволосая рюмочница. «Война!» — подумал Банов, вспомнив сказанное мужичком. «Может быть, может быть». И тяжело вздохнул. Глава 24. Поднималось над гордой страною весеннее солнце, охватывало своими крепкими лучами города и села, поля и леса, пробуждало трудовую жизнь во всех ее формах. И плыли прогретые солнцем потоки людей на заводы и стройки, на фермы и на собрания. А солнце поднималось и как бы звало за собою во след, указывало всем путь, призывало стремиться вверх к лучшему, светлому будущему. И устремляли люди вверх свои взгляды и мысли, смотрели на солнце и думали о светлом. И не видели, как, устремившись тоже к солнцу, поднималась над землей уставшая от бесконечного полета пуля, поднималась уже в тысячный или десятитысячный раз, чтобы лететь и с высоты выискивать героя, не найдя и не убив которого, она не могла остановиться и не могла прекратить свой утомительный и жестокий полет. Сколько раз шашибалась она, устремляясь вниз к человеку, казавшемуся ей тем единственным, способным своей смертью предотвратить множество других смертей, но всякий раз, пройдя на вылет и оставив позади на земле переставшее дышать тело, понимала пуля, что снова ошиблась, и что не был убитый ею человек ни героем, ни праведником. И снова синели перед нею бескрайние небесные просторы, а под нею лежали такие же просторы, только земные.